Как я перестал дружить с зеленым змеем. Первый раз я выпил, когда мы всей группой отмечали получение дипломов. Поздновато по нынешним меркам, но я не жалею. Мне очень нравилось учиться, узнавать новое. Я прямо-таки кайф ловил, когда что-нибудь новое узнавал. Например, объясняет нам Соломон Михайлович принцип работы электромотора. Он мужик с юмором был, умел скучные вещи так преподнести, что и глупому становилось понятно. Наверное, так подробно, да шутками все рассказывая, он на меня равнялся. У меня же на лице тупое выражение сохранялось до тех пор, пока я умом все-все не охвачу. И тогда теплая волна снизу от живота в лицо — раз! И корни волос начинают шевелиться. Настоящий экстаз. У меня так в любой области. Геометрию ли с физикой изучаю, английский ли, или в жизни во что-нибудь вникаю — все равно. Волна снизу в лицо — и дальше волосы начинают шевелиться. Красота! На втором курсе техникума, когда выдалось свободное время, я записался в секцию регби, чтобы стать настоящим мужчиной. Все 4 года, 4 курса так и пролетели. Учеба плюс тренировки. Когда стало ясно, что у меня будет красный диплом, я решил не терять шанс и поступать в институт. Наступил день вручения дипломов. Предварительно мы в группе решили, что это надо отметить. Собрали деньги. Встретились у одного товарища, у него была 2-комнатная квартира, и начали отмечать. А я раньше не пробовал даже вина и пива. Спрашиваю Сергея, приятеля, что мне пить, я первый раз? Он серьезно на меня посмотрел и, качнув своими длинными до плеч волосами а-ля Битлз, кивнул в сторону бутылок с вином. Если первый раз, пей это, только не мешай. Кому не мешать? Сергей был моим другом, поэтому воздержался от традиционного жеста вращения указательным пальцем у виска и произнес: «Пей только вино и больше ничего, ни с чем его не мешай, понял?» Я кивнул и пошел к бутылкам, чтобы наполнить свой бокал. Бутылок было много, но все они делились на 2 категории – бутылки с бесцветным вином и с красным. Я потянулся к зеленой бутылке с красной этикеткой. Мне нравился черный виноград, и именно он был изображен на выпуклом боку. «Лучше белое!» — донеслось до меня сквозь шум музыки и обрывки разговоров. Это Серега, как опытная нянька, руководил моими действиями. Я прокричал ему в ответ, что ничего белого здесь нет, только красное, и вот это бесцветное. «Давай бесцветное!» — приказал блондинистый Битл. Беспрекословно я налил бокал до краев, поднес к губам и медленно выпил. По-моему, меня поразил столбняк, потому что я так и замер у стола с запрокинутой назад головой и рукой, судорожно сжимающей хрустальную ножку бокала. Во рту жгло. Теплые волны перекатывались во мне по беспорядочным броуновским законам. Но самое главное — я не мог двигаться. Привычным было лишь одно ощущение. На голове шевелились волосы. пока я силился понять, что же такое новенькое почувствовал и узнал, Серега вывел меня из состояния гипноза. Он протянул стакан с лимонадом. «На, запей! Ты же сказал, что нельзя ни с чем смешивать!» Серега сначала стиснул зубы, потом улыбнулся и только после этого произнес: «С этим можно!» Я жадно проглотил лимонад, и мне полегчало. С благодарностью я подумал о Сереге, настоящий друг. С этого случая так и повелось. Главное — не мешать. Поступив в институт, я оказался на год-два старше ребят, с которыми учился. У меня были самые длинные волосы на потоке, и естественно, что инициатором многих вечеринок стал я. При этом я по-прежнему занимался спортом и довольно прилежно учился. Я старался выполнять заповедь Сереги и бил все рекорды. Что меня притягивало к водке и вину? Когда я выпивал, то становился другим, нахальнее и веселее. В обычной же жизни был застенчив и не смел. Как мог, я пытался натренировать смелость в спортзале, но это было совсем не то. Спортивные тренировки укрепляли кости, мышцы, развивали реакцию, но не давали сил душе, духу. Пожалуй, только через общение с тренером и можно было что-то уловить, но в основном пот проливался зря. Сейчас я понимаю, что силы свыше вели меня таким образом, чтобы я смог убедиться в бесполезности спорта, во вреде алкоголя, но тогда... Сколько потом я потратил времени, чтобы очистить свой организм, тело, мозг, нервную систему от всего, что там накопилось в результате моей разгульной жизни. Но ничего не проходит просто так. Нужно лишь проснуться когда-нибудь и увидеть, в каком же дерьме ты оказался. Итак, я исправно посещал тренировки, регби, а потом и карате, и не совсем исправно лекции. После техникума знаний вполне хватало, чтобы сдавать экзамены и получать стипендию. Как-то незаметно защитил и диплом. Незаметно для меня, но половина выпускников потом с содроганием вспоминала праздник вручения дипломов, на который я заявился в таком виде, что еле преодолел 3 ступеньки, чтобы получить синюю книжечку, и пожал вместо руки ректора микрофон и победно оглядел зал. Да. По распределению я попал на закрытое предприятие. В лаборатории, куда устроился, выдавали спирт для технологических нужд, разумеется. Хотя и прошло много лет, но заповедь Сереги Бетлака я помнил. Лаборатория загуляла, работа выполнялась, спортивная дисциплина мне помогала, а свободное время — это мрак. Несмотря на все это, через карате я как-то перебросил мостик к занятиям йогой, мистикой, энергетикой. Колоть кирпичи и доски ладонью надоело, и не таскать же с собой в карманах кирпичи, чтобы какую-нибудь девушку при случае удивить. У меня появились новые знакомые, и часто мы подолгу разговаривали о прочитанном или услышанном. На устах был Рерих со своей Шамбалой, чудеса йогов и трюки Брюса Ли. К слову сказать, выпивки не очень вредили моим тренировкам. Я только сильнее потел, да на следующий день реакция была похуже. А если выпивал не в день спортивных занятий, то и вовсе никакой разницы. С телом все было нормально. А вот с мозгами и душой что-то начало твориться. Это было похоже на угрызение совести. Хотелось прорвать пелену и устремиться ввысь. каким высотам можно приблизиться, я уже читал в книгах. И несколько раз мне рассказывали об этом люди, которым много удалось достичь на этом пути. У меня было ощущение, что я словно стал на якорь. Хотелось в открытое море. Надоело плескаться у берега, а не пускают. На очередной день рождения я пригласил всех своих друзей. Угощения и выпивки было много. Мы вспоминали учебу, веселые истории, смеялись, пили и танцевали. К середине вечера все было выпито. Мужчины сбросились, и я с другом отбыл в магазин. Поскольку вечер заканчивался, заказана была бутылка коньяка и что-нибудь полегче для женского пола. В кармане у меня лежали 14 рублей. И, войдя в магазин, я чувствовал себя миллионером. А как должен вести себя миллионер в советское время? Необычно, чтобы все оглядывались и восхищались. Таковы были мои мысли, которые тут же превратились в дела. Окинув взглядом витрину, я подошел к кассе и голосом страдающего от похмелья кронпринца ляпнул: 10 бутылок степного аперитива по 1,40 рубля. Первым на меня восхищенно посмотрел приятель. Потом повернули головы в мою сторону и остальные, одолеваемые особого рода жаждой граждане. Добившись желаемого эффекта, я взял чек в кассе и, чеканя шаг, как караульный у мавзолея, подошел к прилавку. 10 бутылок степного аперитива! Я повторил эту магическую фразу еще раз, но уже так, словно принимал парад. Как ни странно, опять все головы, словно стрелки компаса, повернулись ко мне, как к магниту. Принимая парад из 10 зеленобоких красавцев с желтыми шапочками на горлышках, я понял, что за это надо будет отвечать. Мой приятель робко сказал: «Мы же сюда за коньяком шли». «Что ты понимаешь, пьяная твоя харя? Сейчас чем больше, тем лучше! С каратистом не спорят, с пьяным каратистом тем более». Мы засунули эти бутылки в сумку и понесли так бережно и осторожно, словно это был золотой запас нашей родины. Когда я позвонил в дверь, нас уже ждали. Убедившись в магической силе дважды произнесенной мною за сегодняшний вечер фразы, я торжественно изрек: 10 бутылок степного аперитива!» Цену из скромности я объявлять не стал, а просто вышел на середину комнаты и начал переставлять бутылки из сумки на стол. Все 10 бутылок я вынимал из глубины сумки и устанавливал на стол в гробовой тишине, будто они впрямь были похожи на золотые слитки. С каждой следующей бутылкой, торжественно устанавливаемой в центре стола, магия произнесенных мною слов возрастала. Это было заметно по вытаращенным глазам и открытым ртам. Но скажите, как еще можно привлечь к себе столько внимания? Постепенно очарование развеялось, и один из гостей, Николай, сказал, правда, не глядя в мою сторону: «Это ты будешь пить сам. Вы танцуйте, танцуйте, сами же потом попросите, да ничего не останется», — пробормотал я и добавил: «Тоже мне князья». «Эх, Серега, не получится у меня сейчас твой совет соблюсти, ты уж прости». С этой мыслью я открыл первую бутылку, налил целый стакан желтоватого напитка похмеляющихся кронпринцев и пошло. Очнулся я лежащим на диване. Вокруг никого не было. Я попробовал шевельнуть головой, чтобы получше оглядеться, но не смог. Голова превратилась в котел с кипящей кашей и гудела, как колокол. Тогда я повел глазами вправо и, казалось, услышал скрежет зрачков по белкам. Однако теперь в поле моего зрения была середина комнаты, совершенно свободная, без раскрытого стола и без стульев. «Украли воры поганые!» — тихо прошептал я, чтобы не вызвать шума в колоколе. Потом я еще раз проснулся и, придя в себя, понял, что могу двигаться. Сев на диване, я почувствовал страшно неприятный привкус во рту. Как только я идентифицировал его с мышиным пометом, то сразу же поспешил в туалет. Меня выворачивало наизнанку, как носок, когда его хотят заштопать у большого пальца. Я каялся в каждой выпитой бутылке, в каждом стакане, в каждой выпитой капельке. Я дошел в покаянии до последней капли. Меня втянуло обратно, заштопали. И стало легче. Умывшись, я добрел до телефона и позвонил Коле. Не буду описывать все, что я узнал от него. Одно только скажу. То, что я вытворял, было страшно. Кое-как я пережил этот день и заснул, надеясь, и я не ошибся, что это было со мной в последний раз.